Глава 15. Щит. Мариона? Тихий шепот по ту сторону еще одной металлической решетки, отделявшей подвал мужского общежития, прозвучал, казалось, слишком громко после привычной тишины. «Это я». Светлячок совсем потускнел за время, пока я пробиралась по старым каменоломням, карабкалась через открытый колодец, а после шагала по коридору до запертой решетки. Крышка, ведущая прямиком в подвал, мне не поддавалась. Видимо, шифр сменили, и указанный в книге устарел. «Принесла нужную вещь?» «Конечно». «Подойди ближе и дай мне прикоснуться». Вплотную притиснувшись к решетке, я разглядела по ту сторону очертания мужской фигуры. Впрочем, голос фантомщика был мне хорошо знаком, а потому обман исключила сразу и без колебаний притиснулась к прутьям, позволяя пятикурснику взять в руки мой кулон. Он точно принадлежал ей? Сомнений нет. Тогда закрой глаза, и даже если ощутишь неприятное чувство, головокружение, покалывание в ногах или жжение, просто игнорируй. Я закончу быстро, но нужно будет спешить с возвращением. У нас сегодня дежурит препод по физподготовке, а он может пойти на обход в любой момент. Хорошо все же, что не Тен Лоран следит. Есть шанс проскользнуть незамеченным. Я не стала ничего уточнять про защитника, а просто закрыла глаза, стараясь не концентрироваться на неприятных ощущениях, которые включали в себя и головокружение, и жжение, и даже покалывание, причем не только в ногах, но и во всем теле. «Готово». Фантомщик отстранился и выпустил мой кулон. «Проверяй». Быстро вытащив из кармана маленькое зеркальце, откинула крышку и слегка потерла брошь, посылая в нее магический заряд, чтобы светлячок разгорелся ярче. Из темноты зеркального отражения на меня смотрело чужое лицо. Едва не пискнув от счастья, я осторожно ощупала нос, брови и уши, убеждаясь, что девушка с сердечком на груди внешне ничем не напоминает Мариону Эста. «Спасибо», — шепнула фантомщику и протянула шкатулку с оплатой. Вместо звонких монет, которые и не требовали сыну весьма обеспеченных родителей, в ней хранился серый порошок. Еще одна разновидность редкого минерала, добываемого на наших собственных рудниках. Я не впервые расплачивалась им с гимназистом. «Отлично», — удовлетворенно шепнул юноша. «До новой встречи. Не попадись с кулоном и пока убери его подальше. Наденешь перед экскурсией и снимешь по завершению. Пока». Распрощавшись со своим благодетелем, поспешила назад и могла бы добраться совсем без приключений, не услышав вдруг в темноте странный скрежет. Следуя нижним уровням, я как раз очутилась возле одного из боковых ответвлений, откуда и шел звук, похожий на царапание когтей по камню. Признаюсь честно, до происшествия у Купалин я считала башню самым безопасным местом на свете, и все лишь благодаря тому особенному чувству, о котором упоминала прежде, чувству полного спокойствия и абсолютной защищенности. Оно буквально окутывало с макушки до пят, стоило шагнуть на территорию школы. Однако плотоядная осьминога сильно пошатнула мое мировосприятие, и теперь, заслышав странный шум, я лишь на секунду притормозила. В другой раз пошла бы на скрежет, не задумываясь и стремясь поскорее узнать причину, а тут замерла, а после рванула вперед, не смея оглянуться и мечтая о том, чтобы непонятно каким образом рядом вдруг оказался Эстаж Тен Лоран. Одно его присутствие обеспечивало полнейшую безопасность. В лаз я карабкалась, задыхаясь после стремительного бега. С трудом потянувшись на дрожащих руках, скользя туфлями по неровным камням, забралась в подвал и быстро закрыла узкий колодец. Не удержавшись, выплела узор утяжеления, который превратил и без того нелегкую крышку в подобие осколка скалы. Только после этого немного расслабилась и поспешила взобраться по деревянной лестнице. За дверью подвала раздался все тот же храп, который меня, как ни странно, успокоил. Пробираясь обратно к каменным ступенькам, уводящим наверх башни, я позволила себе остановиться на секунду и восстановить дыхание, прислушиваясь к руладам в салоне. Ощущение, что близко находится учительница, которая способна не только осанку выправить, но и сильные чары навести, позволило мне окончательно успокоиться. До двери в комнату я кралась, привычно прислушиваясь к ночным шорохам и вновь опасаясь столкнуться лишь с ночными лазутчицами. Выбившаяся из прически прядь упорно стремилась попасть в глаза или же липла ко лбу, беспрестанно мешая и отвлекая меня от тренировки. Занятия у Тен-Лорана в этот раз проходили с четвертым курсом гимназистов, пришедших в павильон магической защиты из своего крыла. И я очень старалась не ударить в грязь лицом, поскольку мы с девушками оттачивали простейшие приемы защиты. Следовало оттолкнуть приближающегося противника, сложив определенным образом ладони и направив в его сторону силовую волну. В этот раз сосредоточенность и концентрация были при мне, но до тех моментов, пока в поле зрения не попадал учитель, а значит, избежать досадных оплошностей не выходило. Периодически вместо отточенных движений получались излишне резкие взмахи руками и ногами, а сила выплескивалась хаотично. Магическая защита, как один из немногих предметов, где мы задействовали внутренний резерв, требовала быстрой реакции. Здесь следовало скоро произносить заклинания, попутно вливая в них свою силу. Хорошо сконцентрировать энергию помогало, или точнее призвано было помогать, наше тело. Движения рук, ног, короткие взмахи или молниеносные символы совершенно отличные от сложных ажурных плетений. Партнер по магическому спаррингу, который достался мне по жеребьевке, терпеливо дожидался, пока я его оттолкну. И именно в этот момент подходивший к парам учеников Тен-Лоран добрался до нашего уютного уголка. Отсюда мне удобнее было его не видеть. Тэ-Мариона. Мечта прикрыть глаза и куда-нибудь испариться казалась далекой и несбыточной, поскольку даже после занятий требовалось задержаться и сдавать щит. Вы достаточно четко произносите заклинание, и это помогает взаимодействию с внутренней силой, сказал Исташ. Я уже ждала последующего «но», ведь прежде чем поругать, следует похвалить. Нужно лишь больше сосредоточенности, добавил он, обойдясь без «но». Займите такую позицию, при которой совершать движение станет более удобно. И только я собралась ее занять, как разум подвел в ответственный момент, чуть-чуть пропустив краткое пояснение, которым сопровождались маневры преподавателя. Существовал на магической защите один неудобный момент. Для наглядности Тен-Лоран и его ассистент каждый раз не просто объясняли, но и показывали на нашем собственном примере. И хотя к демонстрациям с ассистентом я относилась спокойно, с учителем дела обстояли сложнее. Вот и сейчас защитник зашел мне за спину и сперва немного надавил на плечи, одновременно отводя их назад, и, легко обхватив меня за подбородок, поднял выше голову, заставляя взглянуть на своего оппонента. Определенно, перчатки при подобных маневрах не играли никакой роли, их присутствие на его руках совсем не компенсировало чрезмерной близости мужчины. Концентрация. Только концентрация, Мариона. Не отвлекаться, не наслаждаться. Ни о чем не думать, кроме урока. Смотрите противнику в глаза, Теа. Ваша поза расскажет о ваших чувствах, о ваших страхах, прежде любых слов. Улыбайтесь. Улыбка, беспощадная и бесстрашная, способна напугать больше ужасных угроз. Атакуйте. Я атаковала. Мой противник слабо качнулся назад. Рисуйте резче. Тен-Лоран обхватил мои руки. Проклятие, концентрация. Исташ развел мои ладони в нападающем жесте и быстро нарисовал молниеносный символ атаки. Стоявшего напротив ученика отбросило, словно плюшевую игрушку, и протащило по устеленными матами полу на расстоянии не менее 6 шагов. Мое сознание выдало нечто вроде: «О, я так умею?» «Оттачивайте движение, Теа». Пальцы защитника ободряюще прошлись по моему плечу, но легкое прикосновение исчезло вместе с учителем, который спустя мгновение оказался возле другой пары учеников. Когда прозвучал звонок, можно было с уверенностью заявить, этот урок прошел лучше предыдущего в плане результативности и запоминаемости. Однако отточить движение до эффекта, который производил моими руками Тен-Лоран, еще не получалось. По сигналу колокольчика парни откланялись, а меня из другого конца зала удостоил пристальным взглядом Арсель. Увидев, что я на него смотрю, Арта отсалютовал ладонью и неспешно покинул класс. Не торопясь проследовать к выходу, Намеревалась подойти к Эсташу, уточнить насчет отработки, но пробиться к защитнику оказалось сложно. Сигнал, который на всех остальных занятиях заставлял нас мгновенно испариться из класса, у Тен-Лорана производил совершенно обратное действие. Ученицы устремились не к дверям, а к преподавателю, окружив его со всех сторон, наперебой задавая вопросы по сегодняшнему занятию и начисто игнорируя при этом нашего заслуженного ассистента. Последний с хмурым видом принялся складывать инвентарь, а я заподозрила, что до отработки попросту не дойдет. В этой мысли уверилась спустя пару минут, когда в зал быстрым шагом вошел помощник директора и вежливо, но непреклонно оттеснив девчонок, пробрался к защитнику и что-то ему передал. Потихоньку пробираясь вслед за разочарованными Теа, у которых отобрали несколько драгоценных минут общения с их кумиром, я бросила еще пару взглядов на занятого разговором Эсташа. Ему явно было не до отработки. Ну вот и хорошо. Если потом спросит, скажу, что ушла, поскольку учитель был по горло загружен делами. Быстро сменив тренировочный костюм, с легким сердцем, все-таки сдача счета здорово напрягала меня всю неделю, отправилась вместе с Сешей в коридор. Одноклассницы присоединились к нашей небольшой группе, и началось живейшее обсуждение урока. «Кому повезло на этот раз, девушки?» — спросила староста Аделаида. «Эстелле!» — кивнула на развеселую пышечку Селеста. «Еще Роберте, Энни, Сержине и Маришке». «А ко мне за весь урок ни разу не подошел, и пришлось заниматься с ассистентом», — надулась староста. «Раскусила стаж наши уловки. Скажу вам, он точно видит тех, кто отлично справляется с заданиями и кивает на них ассистенту, а сам не подходит». «Откуда ты можешь знать, Селеста?» — недоверчиво спросила Сержина. «А потому что вчера была у директора. Помните, каждый преподаватель обязан подавать характеристику на учеников. Это связано с их успеваемостью и способностями к предмету». «И ты читала такую характеристику?» У девчонок загорелись глаза. «Ну, дядя не дал, просто показал, похвалив за мои успехи. Я успела увидеть только свою и Маришкину». Девушки скисли, а у меня, напротив, интерес вырос. «И что, Сеш?» Дернула я подругу за юбку. «Кажется, низкая концентрация во время урока. Что-то в таком духе». Я тоже скисла, подобно одноклассницам, но через секунду уже расхохоталась. Девушки удивленно посмотрели, как я, посмеиваясь, принялась тереть запястье. «Что это?» Глаза Сеши широко распахнулись, когда она увидела ярко разгоревшиеся на моей руке цифры. Они стремительно менялись, отсчитывая секунды. «Время отработки!» — выдохнула я, сдерживая смех и пытаясь унять все усиливающуюся щекотку. «У кого?» «У Лорана!» — буквально сквозь зубы выдавила я. Резко развернувшись, махнула рукой на прощание и помчалась обратно в сторону класса. «А-а! Лично Лорану! Счастливая!» — донеслись в спину завистливые стоны. В тот момент, когда я влетела в класс, он оказался совершенно пуст — то есть ни девушки, ни ассистент не присутствовали. Эстаж был один. И, взглянув на меня, запыхавшуюся и хихикающую, любезно улыбнулся. «Вы как раз вовремя, Мариона». Пытаясь поизящнее войти в класс, унять разошедшуюся, не на шутку, щекотку и попутно что-то ответить, я в итоге перевалилась через порог, споткнувшись у входа. Однако едва пересекла некую незримую черту, все ощущения мигом исчезли. Уф. Видимо, ответ вышел довольно содержательным, поскольку продолжение Эстаж не стал дожидаться и сделал пригласительный жест рукой, указав на место перед собой. «Мне нужно переодеться», — вспомнила я. «Построение щита не требует тренировочной формы. Приступим?» Время терять защитник явно не привык, в чем я успела убедиться, умудрившись не опоздать на пересдачу. А еще он отлично умел избавляться от лишних личностей. Это умение следовало назвать настоящим искусством. Стоило вспомнить, как всех нас вместе с учительницей тактично выпроводили из комнаты после принесения незапланированных даров. Вопросительный взгляд преподавателя подсказал, что, замечтавшись, вновь застыла на месте, и пришлось торопливо сменить позицию и занять указанный квадрат напротив защитника. Эстаж ожидал построения щита, и, разведя руки в стороны, я принялась рисовать символ. Хотя обычно работать следовало быстрее, но, боясь ошибиться, я не торопилась. Когда рисунок был завершен, воздух вокруг наполнился знакомым гудением, а Тен-Лоран слегка прищурился, видимо, изучая силовые линии. Хотя разве он мог их видеть? Потом защитник неожиданно отступил и отошел не менее чем на 10 шагов, после остановился и протянул ко мне руку. Даже не успев среагировать на странный маневр, ощутила, что по кромке моего защитного сооружения, на поддержание которого не жалела резерва, скользнули чужие силовые потоки. Они чувствовались легкой вибрацией щита, а потом вдруг я ощутила нити энергии уже на своем теле и от удивления раскрыла рот, пытаясь задать вопрос. Вместо слов вышел нечленораздельный возглас, поскольку меня внезапно потянуло вперед, а то, что казалось тонкими нитями, приняло вид энергетического пояса, туго сжавшегося на талии. Его я не видела, но ощущала достаточно явно. «Арис Лоран!» — вскрикнула, когда меня потащило к учителю. «Что это такое?» «Аркан, Теа Эста, вы плохо укрепили щит, что позволило мне использовать его слабые стороны. И пусть на дистанции более 2 шагов он от меня защищает, когда вы окажетесь на расстоянии вытянутой руки, щит не поможет». «А что я... что мне делать?» Перепугалась не на шутку, стараясь упереться ногами в пол и остановить перемещение. Эстаж этих усилий, казалось, не заметил, совершенно спокойно и не напрягаясь, продолжал подтягивать к себе. Медленно, но как-то неотвратимо. «Вам нужно укреплять защиту, Теа. Если окажетесь рядом со мной, и аркан к тому времени не оборвется, значит, вы не сдали». «Ничего себе! Да каким образом он заметил эти слабые стороны силовых потоков? И как сам умудряется сплетать силу в сети и всякие там арканы? Разве можно выплескивать внутренний резерв не сплошным потоком, а истончать до нитей и связывать подобно плетением? В голове не укладывалось, как ему такое под силу, ведь я железно помнила, что плетение и резерв — совершенно разные виды энергии, они не взаимосвязаны. Однако защитник раз за разом рушил все мои устоявшиеся представления. Меня уже начинала накрывать паника, поскольку количество шагов между нами сокращалось, а щит укрепляться отказывался. А еще тех самых нитей его силы, что проходили сквозь слабые структуры щита и связывались на моей талии, я хоть убей не могла увидеть. «Сосредоточься, Мариона, сосредоточься. Припомни движение, повтори вместе с заклинанием, вспомни, как он тебе показывал, рисуй резче, уверенней, направляй силу точнее. Ай, совсем мало времени, я не успеваю, я сейчас не сдам, да остановись же ты на секунду. Арис Лоран!» Он слегка изогнул бровь, но, определенно поняв смысл моего призыва, натяжение аркана не ослабил, и я продвинулась вперед еще на несколько сантиметров. «Башня Царима на вашу голову, Арис Лоран! Что за методы давления на неустойчивую психику юной Теа? Где чувство жалости? Где элементарное сострадание? Вы таким образом взываете к моей концентрации?» Я уже буквально пришла в отчаяние и ощущала, как сильно колотится в груди сердце, поскольку Исташ намеренно протянул вперед свободную руку, которая не участвовала в удержании аркана, демонстрируя, что еще чуть-чуть и будет преодолена та самая точка невозврата, а точнее черта несдачи щита. Его пальцы вот-вот должны были меня коснуться, и я зажмурилась. Резко, не видя ничего перед собой, исключительно по наитию, выплела в воздухе отточенный тренировками молниеносный символ с скороговоркой, выдохнув заклинание. Гудение и тихий звон. Я решилась открыть глаза. Успела поймать тень удовлетворенной улыбки на губах Лорана и отлетела назад, растянувшись на полу. Аркан резко оборвался, а поскольку я по-прежнему упиралась изо всех сил, меня по инерции отбросило — и я приземлилась на маты. Мягкая часть тела спружинила, зубы клацнули, а мой удивленно торжествующий взгляд приковался к учителю. «Вы это видели?» «Превосходно, Мариона!» Эстаж был серьезен, хотя глаза улыбались. «Вы сдали». Он подошел ближе, присел на корточки и протянул мне руку. «Это ведь идеальный щит, если смог закрыть от вашей силы!» Прищурившись, осведомилась у учителя. «Это очень хороший щит. Он имел все шансы защитить вас от Арханы». Теперь я могла бы одна прогуляться по берегу пруда без боязни? Мне кажется, или вы вновь надумали нарушить правила школы, Мариона? С чего вдруг? Я быстро схватилась за руку защитника, поднялась с его помощью на ноги и принялась отряхиваться, нарочно избегая взгляда Исташа. Не спросил тогда, не буду уточнять и сейчас, что вы делали на другой стороне купалин в тот день. Но правила гимназии придуманы для безопасности учеников, Мариона. Конечно, я отлично это понимаю. Просто так спросила. Можно я уже пойду? Приняв самый невинный вид, на какой была способна, просительно взглянула в лицо защитника. «Идите», — кивнул он, глядя на меня с непонятным выражением в глазах. И когда я поспешила к двери, негромко произнес. «Напрасно вы сняли слезу Филиппа, Теа. Превосходный защитный амулет, однако совершенно не сочетается с зачарованными предметами». Решив, что ослышалась, я затормозила у самой двери и обернулась. «Вы что-то сказали по поводу слезы Филиппа?» «А это вам решать», — загадочно отозвался защитник. «Всего хорошего, Теа».